Здравствуйте! Вас приветствует издательство «Аудиоконсалт». Аудиосеминар «Кризис и как на нем заработать». Пошаговая технология, позволяющая эффективно использовать кризисные возможности, создавая четкую систему повышения уверенности и благосостояния. Здравствуйте, уважаемые слушатели! Я благодарен каждому из вас за то, что вы выбрали этот аудиосеминар и решили провести этот час с пользой для себя и своего будущего. Вы узнаете мои правила и секреты. Я поделюсь тем, что знаю, приведу ответы на часто встречающиеся на моих семинарах актуальные вопросы. Моя цель – пробудить в вас желание развивать вашу финансовую компетентность и активно действовать. Потому что именно эта тема, как никакая другая, близка вашему успеху, вашему благополучию, вашему финансовому будущему. Вот мы сегодня вместе с вами и разберемся в такой сложной и волнующей теме – как заработать на кризисе. Я искренне постараюсь быть максимально полезным для вас. Разрешите представиться. Я Олег Кощинский, известный эксперт в области инвестиций, корпоративного управления, развития организационного потенциала. Тренер-консультант компании «Бизнес-тренинг». Вы можете найти меня на сайте нашей компании www.btrus.ru. Наша компания входит в тройку лидеров краткосрочного бизнес-образования в России. Мой стаж практической работы в роли предпринимателя и руководителя бизнеса свыше 10 лет. Начинал я с рядового агента по продажам, развивал карьеру как в собственном, частном, так и в корпоративном бизнесе известной транснациональной кондитерской корпорации в Казахстане, в России. В настоящее время участвую в проектах развития сети финансового консультирования и повышения финансовой грамотности у школьников и взрослых. Также являюсь автором собственного интернет-проекта www.audioseminar.ru. Вместе с практической работой занимаюсь консалтингом и преподаванием. За последние 3 года провел более 150 семинаров, тренингов и моделирующих бизнес-игр для нескольких тысяч сотрудников ведущих компаний России. Еще тысячи присоединились к процессу позитивных изменений своей жизни с помощью моих интернет-семинаров, аудио- и видеокурсов. Возможно, вы спросите, почему, собственно, я занимаюсь именно этим? Да просто потому, что я нашел свое дело, можно сказать, свое призвание, и счастлив этим. Моя миссия проста и понятна – увеличивать количество успешных и счастливых современников, предоставляя вам информацию о скрытых возможностях, обучая и поддерживая вас в вашем развитии. И судя по отзывам участников моих семинаров, уже получивших желаемые результаты, у меня это получается весьма и весьма неплохо. Итак, о чем пойдет речь на этом аудиосеминаре? В первом разделе мы рассмотрим главные проблемы, которые ожидают нас во время кризиса. Во втором разделе я расскажу о типичных ошибках и их последствиях, или где на вашем пути лежат грабли. Раздел третий посвящен тому, что вам можно и нужно сделать прямо сейчас. Ваши 7 шагов в успешное будущее. Раздел 4. Для продвинутых бизнесменов, руководителей. Хотя, не только для них. Раздел 5 называется «Вот вы меня спрашиваете». Я отвечу на часто встречающиеся вопросы. Ну и, конечно, в заключении мы подведем итог. Как видите, программа насыщенная, актуальная и интересная. Решившим получить от кризиса максимум, я помогу. Минимизировать негативное влияние кризиса. Уберечься от возможных ошибок. Увидеть возможности в окружающей среде. Определиться с целями и создать четкий план действий. Обойти ловушки, расставленные на нашем пути. Принимать правильные взвешенные решения. Использовать систему для повышения уверенности. Сделать 7 простых шагов, чтобы заработать на кризисе. И получить от кризиса максимальный результат. Поскольку я предпочитаю системный подход, начнем мы с вами с того, что очертим круг очевидных проблем, которые вас могут ожидать во время экономического кризиса.